«Господин маркиз», — обратился к нему Адамас, вставая на колени, чтобы разуть своего престарелого идола, «я хочу рассказать вам необычную историю, произошедшую сегодня в ваших владениях». «Говори, друг мой, говори, раз тебе хочется», — ответил маркиз, который иногда позволял своему слуге говорить с ним довольно фамильярно, к тому же он был уже сонным и полагал, что невинная болтовня поможет ему заснуть. «Так знайте же, мой дорогой и любимый хозяин», — продолжил Адамас с гасконским акцентом, который мы не беремся здесь воспроизводить, что сегодня часов в 5 здесь появилась довольно странная женщина, одна из тех несчастных, которых мы так много встречали на берегу Средиземного моря и в наших южных провинциях. Вы понимаете, о ком я говорю? У этих женщин белая кожа, толстые губы, красивые глаза и волосы, черные, как ваши. Он и не думал вкладывать в это сравнение хоть каплю насмешки, хотя именно в этот момент надевал черный парик хозяина на подставку из слоновой кости. «Ты имеешь в виду?» – спросил Буадори, ничуть не рассерженный этим сравнением, египтянок, которые бродят по дорогам и показывают всякие фокусы. «Нет, месье, совсем не то. Она испанка и, даю слово, когда она не на людях, она поклоняется Магомету. То есть она мавританка?» «Вот именно, господин маркиз, она мавританка и не знает ни слова по-французски. Но ты немного говоришь по-испански?» «Совсем немного, месье. Я уже позабыл почти все, что знал, но когда я с ней заговорил, я начал говорить так же свободно, как с вами. Это вся твоя история?» «А нет, месье, дайте мне время. Судя по всему, она из тех 50 тысяч мавров, которые почти все погибли лет 10 назад от голода и лишений, одни на галерах, которые должны были доставить их к берегам Африки, другие в Лангедоке и Провансе от нищеты и болезней. Несчастные», — вздохнул Буадори, — «это один из самых мерзких поступков в мире. Правда ли, месье, что Испания выслала 1 000 000 мавров, а до Туниса добралось лишь 100 тысяч? Не знаю, сколько точно, могу сказать одно, это была настоящая бойня, никто никогда не обращался с вьючной скотиной, как они с этими несчастными людьми. Ты знаешь, что наш Генрих хотел обратить их в кальвинизм. Став французами, они спасли бы свою жизнь. Я помню, месье, что католики Юга и слышать об этом не хотели, они говорили, что скорее перережут их всех до единого, чем пойдут на мессу с этими дьяволами. Кальвинисты проявили ту же нетерпимость, так что в ожидании момента, когда сможет что-нибудь для них сделать, наш добрый король оставил их в покое в Пиренеях. Но после его смерти королева Регентша решила избавить от них Испанию, тогда-то их и бросили в море. Некоторые, чтобы избежать сей злой участи, крестились, так поступила и эта женщина, хотя я подозреваю, что это только для вида. Что из того, Адамас, или ты думаешь, что великий творец солнца, луны и млечного пути, что вы сказали? Переспросил Адамас, еще мало разбиравшийся в новом увлечении своего господина, которое его, скорее, несколько даже пугало. Не знаю, что значит молочный голос 32. Я объясню тебе это в следующий раз, зевнув, промолвил маркиз, совсем разомлевший у камина. Заканчивай скорее свою историю. Так вот, месье, продолжил Адамас, до прошлого года эта женщина жила в Пиренеях и пасла коз у бедных крестьян, поэтому она прекрасно говорит на каталонском диалекте, который хорошо понимают и по эту сторону гор. Так вот почему ты смог общаться с ней по-испански, с твоим гасконским диалектом, который не сильно отличается от горского. Как месье будет угодно, но только я вспомнил немало испанских слов, которые она поняла. Кроме того, с ней ребенок, он ей не сын, но она любит его, как козочка своего козленка. Это красивый мальчик, умный не по годам и говорит по-французски, как вы или я. Эту мавританку зовут по-французски Мерседес. Мерседес – испанское имя, сообщил маркиз, залезая на высокую кровать с помощью Адамаса. Я хотел сказать, что это христианское имя, объяснил слуга. Итак, полгода назад Мерседес пришло в голову отправиться к господину Дерасни. Она слышала, что он сподвижник покойного короля, который хоть и попал в немилость, еще сохранил немалое влияние благодаря своему богатству и добродетели. И она отправилась в Пуату, где, как ей сказали, проживает господин Десюли. Неудивительно ли, месье, что бедная и неграмотная женщина пешком прошла пол Франции с 10-летним ребенком, чтобы повидать столь значительную персону? Так почему же она так поступила? В этом соль всей истории. Как вы полагаете, в чем тут дело? Трудно гадать. Быстро объясняй, а то уже поздно. Объяснил бы, если б знал. Но я знаю об этом не больше, чем вы, и как я не старайся, она мне ничего не сказала. Тогда спокойной ночи. Сейчас, месье, я прикрою огонь. Закрывая огонь, Адамас продолжал, чуть повысив голос, в надежде, что хозяин его услышит. Эта женщина, месье, настолько таинственна, что я хотел бы, чтобы вы на нее взглянули. Сейчас, воскликнул разбуженный маркиз, ты шутишь, давно пора спать, несомненно, но завтра утром, так она здесь, да, месье, она попросила разрешения провести ночь под крышей, я накормил ее ужином, зная, что месье не любит, когда неимущим отказывают в куске хлеба, побеседовав с ней, я отправил ее спать на сене, и напрасно, друг мой, напрасно, женщина всегда остается женщиной, и я надеюсь, с ней не остались остальные нищие, я не люблю шума в своем доме, я тоже, месье, я поместил только ее с ребенком в подвале на сене, им там хорошо, уверяю вас, похоже, несчастные не привыкли даже к таким удобствам, между тем Мерседес настолько опрятна, насколько это возможно при такой бедности. К тому же она не дурна собой. Я надеюсь, что вы, Адамас, не злоупотребите ее положением. Гостеприимство свято. Месье изволит шутить над бедным стариком. Это господину маркизу нужны принципы добродетели, а я в них, поверьте, вовсе не нуждаюсь, поскольку дьявол уже давно меня не искушает. К тому же она производит впечатление честной женщины и ни шагу не ступает без своего ребенка. Полагаю, что ей грозила большая опасность, чем понравится мне, ведь она долго путешествовала с толпой цыган, которые проходили сегодня через наши края, их было довольно много, одни египтяне, другие неизвестно кто, как обычно, она сказала, что эти бродяги были к ней добры, так что верно, что нищие защищают себя друг от друга, не зная дороги, она шла с ними, поскольку они сказали, что направляются в Пуату, но сегодня она ушла от них, поскольку, по ее словам, у нее возникло дело в наших краях, и это самое удивительное, месье, поскольку она мне так и не сказала, почему так поступила, что об этом думает месье, Боадори ничего не ответил, он мирно спал, несмотря на шум, производимый Адамасом в некоторой степени нарочно, чтобы заставить хозяина слушать его историю, заметив, что маркиз отправился в страну грез, старый слуга бережно укутал его одеялом, положил в висящий в изголовье софьяновый кошель пару пистолетов, на столик справа от кровати рапиру без ножен и охотничий тесак, а также прекрасное издание с гравюрами его любимой Астри, поставил кубок сладкого вина с корицей, колокольчик, свечу, носовой платок тонкого голландского полотна, надушенный мускатом. Затем он зажег ночную лампу, задул крапчатые свечи, то есть покрытые разноцветными разводами, поставил у кровати домашние туфли из красного бархата, положил на стул халат из зеленой саржи с вышитыми шелком зелеными же узорами. Перед тем, как удалиться, верный Адамас еще постоял, глядя на своего хозяина, своего друга, своего полубога. Без краски маркиз выглядел красивым стариком, и спокойствие чистой совести придавало благородство лицу спящего. На фоне роскошной и мягкой кровати это старое лицо, резко очерченная и вечно воинственная даже в своей мягкости, со взъерошенными попельотками усами, в чепце из подбитой ватой тафты, обшитом кружевами таким образом, что чепец напоминал корону, при свете слабой лампы создавало странное впечатление смеси бурлескного и сурового. «Месье спит спокойно, но он забыл помолиться на ночь», — сказал себе Адамас. «Это моя вина, и я должен за него помолиться». Встав на колени, он весьма усердно помолился, затем ушел в свою комнату, отделенную от хозяйской спальни лишь тонкой перегородкой. Арсенал, размещенный Адамасом в изголовье маркиза, был, скорее, данью привычки или роскоши. Все вокруг маленького замка было спокойно, все в замке крепко спали. Глава 13. Первым в замке проснулся Скирра де Альвимар, который накануне, сраженный усталостью, заснул первым. Он не любил после пробуждения долго находиться в постели. Тщательно скрываемая им крайняя бедность приучила его обходиться без лакея. Сопровождавший его старый испанец вряд ли согласился бы выполнять иные обязанности помимо оруженосца. Правда, этот человек был предан де Альвимару не менее, чем Адамас Буадоре, но их положение и характер разительно отличались. Они почти не разговаривали между собой либо из нежелания, либо потому, что понимали друг друга с полуслова. К тому же слуга считал себя в некоторой степени равным своему господину, поскольку оба произошли из семей одинаково древних и чистых, по крайней мере, так они и утверждали. Де Альвимар родился и вырос на глазах Санчо де Корду, так звали старого оруженосца, в поселке, где тот из-за бедности вынужден был заняться выращиванием свиней. Молодой владелец замка, который был лишь немного богаче, принял его к себе на службу, отправляясь искать счастье в чужих краях. В Кастильском поселке поговаривали, что Санчо любил госпожу Изабеллу, мать де Альвимара, и даже, что он тоже был ей не безразличен. Это вполне объясняло привязанность этого мрачного и печального человека к высокомерному и холодному юноше, который обращался с ним если не как со слугой, то по крайней мере как с неумным подчиненным. Мечтательная жизнь Санчо проходила в уходе за лошадьми и заботе о том, чтобы оружие хозяина всегда блестело и было остро наточено. Остальное время он посвящал молитве, сну или мечтаниям, никогда не сближался с другими слугами, давая им понять, что они ему не ровня, ни с кем не дружил из-за своей вечной подозрительности, ел мало, вина не пил и никогда не смотрел собеседнику в глаза. Так что де Альвимар, одевшись самостоятельно, вышел, чтобы изучить окрестности, хотя было еще раннее утро. Из замка открывался вид на пруд, откуда выходил ров, который, обогнув постройки, туда же и возвращался. Как мы уже сказали, замок представлял собой комплекс сооружений, относящихся к различным эпохам. Совсем новое, хрупкое белое здание, крытое шифером, что было признаком большой роскоши в краю, где обычно крыши были в лучшем случае из черепицы. Здание было увенчано двумя мансардами, тимпаны которых были украшены фестонами, украшенными по фронтонам гирляндами и шариками 33. Другая постройка, очень древняя, но хорошо отреставрированная, была крыта мерином 34 и по форме напоминала некоторые швейцарские шале. Здесь помещалась кухня, служба и комнаты для друзей. Это здание давало представление о расположении, принятом в былые тревожные времена. Двери на улицу не было, проникнуть туда можно было только из других зданий. Окна выходили во двор, на стороне, обращенной к деревне, было лишь два отверстия, две маленьких квадратных норы, смотрящих со стрельчатого фронтона, как пара недоверчивых глаз с немого лица. Призматическая башня со стрельчатой дверью недурной работы, так называемая башня, крытая шифером, и увенчанная колоколенкой с макушкой и флюгером, устремленным высоко вверх. В этой башне находилась единственная на весь дворец лестница, через башню старое здание связывалось с новым. К этому массиву примыкали еще невысокие постройки для домашних слуг, выходившие на берег рва. В середине внутреннего двора стоял колодец. Он был со всех сторон закрыт замком, прудом, еще одним одноэтажным зданием, также с мансардами, украшенными шариками, где помещалась конюшня, свита, снаряжение для охоты и, наконец, въездной башней, менее большой и красивой, чем в Моцее, зато поддерживаемой крепостной стеной, усыпанной бойницами с фальконетами 35 для обстрела подходов к мосту. Не очень мощная фортификация компенсировалась тем, что рвов было два. Первый вокруг двора, глубокий и с проточной водой, второй вокруг заднего двора, был болотистым, зато окружен крепкими стенами. Между двух рядов укреплений, справа от моста, располагался довольно большой парк, обнесенный высокими стенами и окруженный хорошо ухоженным рвом. Слева – аллея для игры с шарами, псарня, фруктовый сад, ферма, луг с господской голубятней, помещением для охотничьих птиц, а также большой загон, простиравшийся до начала поселка, в котором почти все дома принадлежали маркизу. Поселок также был укреплен, и в некоторых местах основания стен относились, как говорили, ко временам Цезаря. Сравнивая небольшие размеры замка с богатой мебелью и привычкой хозяина к роскоши, де Альвимар начал размышлять о причинах сего несоответствия. Поскольку он ни в коей мере не был склонен к доброжелательности, он предположил, что маркиз, судя по всему, скрывает свое богатство, при этом не из скупости, а, вероятнее всего, из-за не совсем честного источника его состояния. И он не ошибался в предположениях. Как большинство дворян своего времени, маркиз сколотил состояние во время гражданской смуты, обогащаясь за счет разорения богатых аббатств, благодаря военным контрибуциям, то есть тому, что они получали по праву победителя, а также благодаря контрабанде солью. В ту эпоху грабеж был почти узаконен, свидетельство тому официальная жалоба господина Аркана на господина де Шатра, который сжег его замок в нарушение всех правил войны, в то время как о разорении и повреждении мебели он даже не поминает. Что касается контрабанды соли, в начале 17 века трудно было найти в провинции дворянина, который бы считал ругательством слова дворян фальшивосолонщик. Роскошь, в которой маркиз уже давно купался, благодаря его либеральности и бесконечному милосердию, была широко известна в окрестностях Ля-Шатра, но он благоразумно избегал того, чтобы обширным замком или слишком роскошным видом дома привлечь к себе внимание провинциальных властей. Он знал, что мелкие тираны, делящие между собой либо деньги, либо налоги Франции, легко бы нашли так называемый законный предлог, чтобы заставить его вернуть награбленное. Де Альвимар обошел сады, комичное создание своего хозяина, которыми он гордился не меньше, чем своими военными подвигами. Они представляли собой подражание садам из Ауры, описанным в Острее. Там были разбиты цветники и били фонтаны, аллеи чередовались с рощицами. Большой лес-лабиринт был представлен рощей-лабиринтом, где не были забыты ни грядка орешника, ни фонтан правды любви, ни грот Дюмана и Фортуны, ни пещера старой Мандраги. Все это показалось де Альвимару ребячеством. Навязчивая идея господина Буадори была в те времена столь распространенной, что не казалось эксцентричной. При дворе Генриха IV Острии зачитывались все, а в мелких германских княжествах принцы и принцессы давали своим детям звучные имена, которыми маркиз удостаивал свою челядь домашних животных. Роман господина де Юрфи был чрезвычайно популярен на протяжении двух столетий. Еще Жак-Жан Руссо был им очарован. Вспомним также, что накануне террора известный гравер Мара помещал в свои композиции дам по имени Кларисы, кавалеров по имени Хлас и Цидамас. Правда, тогда эти славные имена фигурировали в виньетках и в романсах, а новые пастушки назывались Каин или Кала. Была сделана небольшая уступка реальности. Пастушья жизнь из героической превратилась в гриву разную. Желая составить представление и об окрестностях, де Альвимар прошелся по поселку, насчитывавшему около сотни дворов, который буквально прятался в дыре. Так нередко бывало со старыми деревнями. Гордые и неприступные, на взгорье, они будто специально прятались в ложбины, чтобы не бросаться в глаза мародерам. Это было одно из самых красивых мест Берри. Ведущие туда гравиевые дорожки чистые и сухи в любое время года. Веселые ручейки создавали им естественную защиту, чем, вероятно, в свое время воспользовался Цезарь. Один из этих ручьев питал рвы замка, другой протекал за деревней, пересекая два небольших озера. Затем оба ручья вливались в протекающий неподалеку Эндр. Вместе со своими водами он несет их по узкой долине, пересеченной дорогами, где рощи чередуются с дикими на вид пустырями. Всей маленькой пустыне не стоит искать величия, зато она преисполнена очарования. По мере того, как поднимаешься к истокам Эндра, он становится все больше похож на обыкновенный ручей, изобилие диких цветов по его берегам просто поразительно. 36. Спокойный и чистый ручей размыл на своем пути все, что преграждало ему путь, образовав зеленые островки, поросшие деревьями. Растущие слишком скучно, чтобы стать величественными, они простирали над водой свои густые кроны. Земли вокруг поселка были плодородны. Великолепные орешники и высокие фруктовые деревья образовывали зеленую нишу. Большая часть этих земель принадлежала господину де Буадоре. Лучшие из них он сдавал в аренду, те, что похуже, оставил себе в качестве охотничьих угодий. Изучив окрестности, уединенность которых и отсутствие крупных дорог вселили ему надежду, что здесь не произойдет нежелательных встреч, де Альвимар вернулся в поселок, размышляя по пути, не зайти ли к приходскому священнику. Он запомнил слова, обращенные господином де Бивром к маркизу. «А как ваш новый священник по-прежнему молится за Лигу?» Слова эти разожгли интерес испанца. «Если этот священник ревностно служит благому делу, — подумал он, — мне стоит с ним подружиться. Ведь де Бивр гугенот, да и Буадори с его терпимостью, тоже не лучше. Как знать, смогу ли я ужиться с подобными людьми?» Для начала он посетил церковь и был раздосадован ее неухоженностью и наготой, что свидетельствовало о бесхозяйственности предыдущего священника, а также о безразличии владельца замка к интересам храма и неусердии паствы. Буадоре, реальное или мнимое отречение которого от протестантства прошло без шума, не пожелал ознаменовать свое возвращение в лоно истинной церкви пожертвованиями деревенскому храму и подарками капеллану. Его вассалы, ненавидевшие гугенотов, без восторга встретили его окончательное возвращение в родной замок в 1610 году, но их настороженность быстро сменилась искренней привязанностью, поскольку вместо жестоко угнетавшего их правителя они получили добродушного и милосердного сеньора. Так что паства в Брианте не была слишком набожной. Когда крестьяне принялись оспаривать бог весть какую десятину у бог весть какой братьи, архиепископ послал к ним весьма вышколенного пастыря не только для того, чтобы он внушал этим дурным людям благие принципы, но и чтобы проследить за настроениями сеньора. Набожный де Альвимар, войдя в церковь, встал на колени и произнес несколько молитв, но почувствовав, что не очень настроен молиться от души, он вышел, чтобы поискать священника. Он увидел его на площади, беседующим с Беллиндой, так что у де Альвимара было время к нему приглядеться. Это был довольно молодой человек с несколько желтушным, сладковатым и скрытным лицом. Возможно, заботы сего суетного мира занимали его не меньше, чем де Альвимара. Заметив, что из церкви вышел элегантный и серьезный незнакомец, священник сразу же принялся гадать, кто бы это мог быть. Он уже знал, что вчера вечером в замок прибыл новый гость, поскольку главной его заботой было наблюдение за маркизом. Но что общего может быть у человека, о набожности которого свидетельствует то, как рано он явился в церковь, со столь сомнительным новообращенным, как Буадори. Пытаясь разузнать об этом у экономки, священник обнаружил, что не может оглянуться без того, чтобы не встретиться с устремленным на него взглядом де Альвимара. Тогда он отошел немного в сторонку, чтобы оказаться вне поля зрения незнакомца, как человек, который не хочет здороваться, пока не узнает, с кем имеет дело. Догадавшись об этом, де Альвимар не последовал за ним, а остался поджидать его на маленьком кладбище, окружавшем церковь, решив поговорить с ним и завести дружбу. Так он стоял, размышляя о судьбе, теме, постоянно его занимающей, и вид разрозненных могил, казалось, раздражал его больше обычного. Де Альвимар верил в церковь, но не в истинного Бога. Церковь была для него учреждением для поддержания дисциплины, а также ужаса, пыточным инструментом, который свирепый и неумолимый Бог использует, чтобы поддерживать свою власть. Если бы ему случилось дальше пойти по этому пути, он бы пришел к выводу, что милосердный Христос и сам был еретиком. Мысль о смерти была де Альвимару ненавистна. Он боялся ада, и из-за дурных верований не мог согласовать свою жизнь со строгостью своих принципов. Он был горяч лишь в споре. Наедине с собой он обнаруживал, что сердце его сухо, а разум смущен мирским тщеславием. Напрасно он себя в этом упрекал. Мысль о наказании никогда не будет плодотворной, а страх и угрызение совести далеко не одно и то же. «Я умру», — говорил он себе, глядя на бугорки травы, которые, подобно бороздам на поле, выросли над могилами безвестных людей. «Умру, возможно, без богатства и могущества, как эти ничтожные холопы, от которых не осталось даже имени на сгнивших деревянных крестах, ни влияния, ни славы в этом мире. Ярость, разочарование, бесполезный труд, тщетные усилия, возможно, даже преступления, все это может случиться со мной на пороге вечности, и я так и не смогу послужить делу церкви в этом мире, чтобы получить спасение в ином». Размышляя о своей судьбе, он пришел к выводу, что дьявол его сильно искушает. Он подумал, не стоит ли исповедоваться этому священнику, показавшемуся ему человеком умным, но потом решил, что не стоит доверять свои жгучие тайны незнакомому человеку. Погруженный в черную меланхолию, он заметил появление господина Пулена, лишь когда тот почтительно поздоровался. Они представились друг другу. С первых же слов оба поняли, что одинаково честолюбивы. Священник пригласил его к себе на обед. «Я смогу оказать вам лишь скромный прием, мой стол не так изобилен, как в замке. У меня нет слуг, прислуживающих на пирах, так что скромность моего угощения позволит вам сохранить аппетит, чтобы отобедать затем у маркиза, о начале которого колокол возвестит часа через 2-3, не раньше». В этих словах проскользнула едкая зависть к замку, которая не укрылась от испанца. Он охотно принял приглашение, надеясь узнать у священника все, чтобы решить, стоит ли опасаться гостеприимства маркиза или радоваться ему. Глава 14. Для начала господин Пулен отозвался о владельце замка положительно. Очень добрый человек, у него прекрасные намерения. Он много подает бедным, никто этого не отрицает. К сожалению, будучи недостаточно осведомленным, он раздаст милостыню направо-налево, не посоветовавшись с естественным посредником между замком и хижиной, то есть с приходским священником. Он слегка тронутый, сам по себе безобиден, но его позиция опасна из-за его богатства, примера рафинированной чувственности, легкости и небрежения к религии, который он подает своему окружению. К тому же у него проживает весьма подозрительная личность. Волынщик, который, возможно, на самом деле вовсе не так нем, как кажется. Может, он еретик или лжеученый, и занимается астрономией или даже астрологией. Старый Адамас тоже не лучше, мерзкий льстец и лицемер. А этот паж, нелепо выреженный в дворянина, хотя, будучи буржуа, он не имеет права носить даже сатин, а по воскресеньям он имеет наглость являться на мессу в камчатой ткани. Вообще вся челядь никуда не годится. Со священником они в лучшем случае вежливы, о предупредительности речи не идет. Его еще ни разу как следует не пригласили на обед, сказали только, что для него раз и навсегда поставлен прибор. Слишком уж бесцеремонное обращение. Даже удивительно видеть подобное у человека, который долго прожил при дворе. Правда, у Биарнца не очень-то обращали внимание на правила хорошего тона и нередко слишком баловали ничтожных людей. Так что во всем замке лишь Беллинда производит впечатление рассудительного человека. Да и Альвимар решил, что Пулен весьма умен, а подозрения к волынщику разгорелись в его сердце с новой силой. Но эти мелочи недолго занимали внимание испанца. Уверившись, что маркизу доверять не стоит, он перенесся мыслью в более высокие слои и захотел узнать, что представляют собой важные персоны этой провинции. Пулен был в курсе всех маленьких тайн буржского правительства. Политику он понимал так же, как де Альвимар. Завладеть секретами частной жизни каждого, чтобы затем влиять на большие дела. Вскоре священник понял, что может говорить открыто. Он признался, что смертельно скучает в этом затерянном в беррийской глуши поселке, но, набравшись терпения, надеется, что близок тот день, когда господин де Буадори или его сосед де Бевр предоставит повод для преследования. При этом господин Пулен предпочитал быть жертвой, а не нападающим. Вы понимаете, лучше быть в обороне, чем на острие наступления. Наступая, никогда не чувствуешь себя уверенно. Вот если бы беррийские безбожники мне угрожали или даже причинили небольшое зло, я смог бы поднять достаточно шума, чтобы навсегда покинуть этот пустынный край. Не думайте, что я честолюбив. Я служитель церкви, а чтобы принести ей пользу, приходится стремиться быть на виду. Этот попик половчее меня, подумал де Альвимар, он умеет ждать и умеет найти удобную позицию для нападения на врага. А я всегда был слишком агрессивным, это меня и погубило. Но никогда не поздно воспользоваться добрым советом, я часто буду приходить к нему посоветоваться. Создавалось впечатление, что этот человек занят лишь мелкими дрязгами своего прихода, и то затем, чтобы извлечь из этого выгоду для себя. Но он был значительно сильнее де Альвимара, настолько, что через час он полностью разгадал его, несмотря на всю его недоверчивость, и если он узнал не все секреты жизни испанца, то по крайней мере его характер, разочарования, неудачи, желания и мечты. Исповедовав его таким образом, делая вид, что исповедуется сам, он повел разговор прямо к цели. «У вас больше шансов преуспеть, чем у меня, поскольку богатство делает могущественным. Священник не может добиться успеха теми же способами, что человек света. Он должен идти к цели медленно, рассчитывая лишь на свой ум и усердие. Он должен помнить, что богатство для него не цель, а средство. А вы можете разбогатеть уже завтра-послезавтра. Надо лишь жениться. Я в это не верю», — воскликнул де Альвимар. «В наш развращенный век женщины предпочитают покровительствовать своим любовникам, а не мужьям». «Я про это слышал», — возразил священник, «но я знаю против этого одно простое средство». «Вот это да! В таком случае вы обладатель великого секрета, очень простого и легкого при этом. Не надо целить высоко, не стоит жениться на женщине из высшего света. Надо найти в провинции простую женщину с хорошим приданым. Вы понимаете, надо тратить деньги при дворе, а жену туда не вывозить. Как, жениться на мещанке? Среди дворянок есть богатые девушки, не менее скромные, чем мещанки. Я с такими не знаком. Ну как же, что далеко ходить за примерами? Как вам нравится молодая вдовушка из Моттии? По-моему, тут можно скорее говорить о достатке, чем о богатстве. Вы судите поверхностно. В этих краях люди не привыкли к роскоши. За исключением чокнутого маркиза все дворяне-домоседы живут довольно скромно, но деньги имеют. Они обогатились благодаря контрабанде солью и ограблению монастырей. Если захотите, я докажу вам, что, заполучив доходы мадам де Бевр, вы сможете вести в Париже вполне достойный образ жизни. К тому же она в родстве с лучшими семьями Франции, и те не станут возражать против того, чтобы породниться со здравомыслящим испанцем. Но разве она не гугенотка, как отец? Вы ее обратите. По крайней мере, если вы не хотите воспользоваться ее кальвинизмом как предлогом, чтобы оставить ее доживать свой век в одиночестве. Вы весьма дальновидны, господин священник. Но вы же собираетесь в один прекрасный день объявить войну этой семье. Поскольку я не собираюсь семью разорять, эта война скорее окажет вам услугу. Только не подумайте, что я советую вам плохо с ней обращаться или бросить ее. Просто надо иметь достаточно свободы, чтобы отлучаться, когда этого требует ваше положение. Если она станет сварливой или строптивой, ее легко будет укротить, памятуя о ее ереси. Свобода совести, предоставленная этим людям, оговаривается рядом ограничений, которые они не всегда соблюдают. Они постоянно в наших руках, доказательство тому то, что она до сих пор не нашла нового мужа. В наших краях люди, уставшие от войны между замками, опасаются жениться во время непрекращающихся войн. Так что в данный момент у вас нет конкурентов, кроме, разве что, Гийома де Арса, умеренного католика, завсегдатая Ла-Мот. Но в Бурже его смогут завлечь в иные сети. Этого молодого зятька нетрудно отвлечь. И, наконец, со вдовой, изнывающей от одиночества, такому человеку, как вы, грех не справится. По вашей улыбке я вижу, что вы уверены в успехе. Признаюсь, все, что вы говорите, верно, ответил де Альвимар, вспомнив волнение, которое молодая дама не смогла от него скрыть, но причину которого он истолковывал совершенно неверно. Я думаю, стоит мне захотеть. Надо захотеть. Подумайте об этом как следует, произнес господин Пулен, поднимаясь. Если вы решитесь, я напишу конфиденциальное письмо людям, которые многое могут. Он имел в виду и иезуитов, которые уже поколебали твердость господина Дебевра, угрожая, что его дочь не сможет выйти замуж. Ценой этого замужества Дебевр мог купить для себя покой. Де Альвимар, понявший все с полуслова, обещал священнику серьезно над этим подумать и дать ответ послезавтра, после визита к мадам Дебевр. Колокол в замке возвестил начало обеда. Попрощавшись со священником, сулившим ему золотые горы, де Альвимар направился к замку. После общения с деятельным и способным поддержать его умом священником, он чувствовал себя сильным и веселым, чего с ним не случалось уже давно. К нему возвращалась надежда. Бегство в Берри, убежище, найденное у врагов его веры, своеобразное одиночество, в котором он оказался, то есть все, что еще два часа назад виделось ему в мрачных красках, теперь казалось счастливым приключением. «Да, да, этот человек прав», сказал себе де Альвимар, «эта женитьба меня спасет, стоит мне только захотеть». Вскружив голову этой провинциалочке, я признаюсь ей, что попал при дворе в немилость, и она сочтет для себя честью меня в этом утешить. Придется некоторое время притворяться, ну что ж, постараюсь. Итак, вперед, горизонт проясняется, и может, вскоре звезда моей судьбы выйдет из-за туч. Ведя с собой такую беседу, он поднял голову и заметил на мостике у двора ребенка мавританки, храбро сидящего на одной из лошадей из вчерашней каретной упряжки маркиза. Мерседес попросила у Адамаса позволения провести еще день в замке, и добрая душа разрешила ей это от имени хозяина, которому он непременно желал ее представить, когда тот будет свободен. Игравший во дворе ребенок понравился каретнику 37, и он уступил просьбам мальчика покатать его на скилиндре. Сам он сел на Пимонта, другую лошадь из упряжки, и, держа скилиндра за уздечку, повел коней к ручью на ежедневную процедуру мытья копыт. Де Альвимар был потрясен, увидев лицо ребенка, еще вчера бросившегося под копыта его лошади, чтобы выклинчить подаяние, и увернувшегося от его хлыста, сегодня восседающим на монументальном боевом скилиндре и взирающим на него сверху вниз с невольным торжеством. Редко можно встретить более интересное и более трогательное лицо, чем у этого маленького бродяги. Он был очень красив, белокожее лицо, обожженное солнцем, казалось утонченным. Черты лица, возможно, были не безупречны, но черные бархатные глаза были столь выразительны, улыбка столь нежна, что были неотразимы для любого, чье сердце не закрыто для божественного очарования детства. Адамас инстинктивно поддался этой нежной силе, исходящей от малышка. Иногда эти суровые люди бывают так добры. Не о них ли мадам де Севинье сказала, что встречаются крестьянские души, прямые линии, и для которых любовь к добродетели так же естественна, как для лошади галоп. Но де Альвимар, не любивший простодушие, не любил и детей, а этот мальчик вызывал у него особое раздражение, хотя он не мог понять, почему. Он почувствовал холод и головокружение, как если бы, когда он спокойным и веселым возвращался в Бриант, ему на голову обрушилась опускная решетка. Несколько лет назад с ним начали приключаться эти внезапные головокружения, и он охотно относил их насчет встреченных им лиц. Он верил в таинственные влияния и, чтобы их избежать, по любому поводу внутренне проклинал людей, одаренных, на его взгляд, оккультной силой. «Чтоб эта лошадь тебе шею свернула», – прошептал он, делая двумя пальцами левой руки под полой плаща рожки, чтобы уберечься от сглаза. Завидев мавританку, направляющуюся в его сторону, он повторил этот каббалистический жест. На секунду она остановилась и снова пристально на него посмотрела, что привело его в бешенство. «Чего вам от меня надо?» – грубо спросил он, сделав шаг ей навстречу. Ничего не ответив, она поклонилась и побежала к ребенку, весьма встревоженная тем, что тот забрался на лошадь. Навстречу де Альвимару вышел Буадори в сопровождении Люсилия Джавеллина. «Скорее за стол!» – воскликнул маркиз. «Вы, наверное, умираете от голода. Беллинда очень расстроена, что, не заметив, как вы уходите утром, отпустила вас гулять голодным». Де Альвимар почел за благо не рассказывать, что был у священника и ел у него. Он заговорил о печальной красоте природы и теплом ясном осеннем утре. «Да», — сказал Буадори, — «такая погода продержится еще несколько дней, поскольку солнце». Его прервал пронзительный вопль, донесшийся от рва. Бросившись бежать настолько быстро, насколько только мог, чтобы узнать, что произошло, он встретился на мосту с Де Альвимаром и Люсилия. Один из них обогнал его, другой механически за ним последовал. Они увидели, что мавританка мечется по берегу, протягивая руки к ребенку, сидящему на огромной лошади, вот-вот готовая броситься в воду с довольно крутого места. Глава 15. Вот что произошло. Цыганенок, счастливый и гордый, что заполучил такую большую игрушку, ласково уговорил каретника дать ему подержать уздечку. Почувствовав, что оказался во власти слабой детской руки, а также подбадриваемый маленькими каблучками, барабанившими по его бокам, конь взял слишком вправо и, потеряв брод, поплыл. Каретник хотел прийти ему на помощь, но более осторожный, чем его товарищ, Пимонт отказался сходить с привычного пути. Мальчик был в полном восторге от этого обстоятельства и только крепче вцепился в лошадиную гриву. Крики матери слегка отрезвили его, и он крикнул ей на языке, знакомым только Люсилия. «Не бойся, мать, я хорошо держусь». Но лошадь попала в течение речки, питавшей ров. Тяжелый и флегматичный Скелендр уже устал, раздутые ноздри свидетельствовали о его страхе и беспокойстве. Не сообразив, что можно повернуть назад, конь плыл прямо к пруду, и было вероятно, что он потратит последние силы на тщетные попытки преодолеть плотину. Опасность не была еще неминуемой, и Люсилия жестами пытался убедить мавританку не бросаться в воду. Не обращая внимания на его слова, она начала спускаться по зеленому склону. Маркиз, видя двух несчастных созданий в беде, принялся расстегивать плащ. Он бросился бы вплавь, ни с кем не посоветовавшись, так, что де Альвимар даже не успел разгадать его намерения, но тут Люсилия прыгнул с моста в воду и быстро поплыл к ребенку. «Ах, добрый, храбрый Джавеллина!» – прошептал маркиз, от волнения позабыв французский вариант имени друга. Де Альвимар тут же поместил нечаянно вырвавшееся имя в архивы своей памяти, которая никогда его не подводила. Пока маркиз спускался по откосу к мавританке, чтобы ее успокоить, испанец оставался на мосту, с интересом ожидая, чем все кончится. Это был не тот интерес, что испытывал бы любой добрый человек в подобных обстоятельствах, хотя де Альвимар был весьма встревожен. Он вовсе не желал, чтобы этот немой утонул, да это было и маловероятно. Но он желал, чтобы погиб ребенок, что было возможно. Он не просил небеса оставить это несчастное создание, но и не пытался усмирить свой жестокий инстинкт. Против его воли ребенок казался ему воплощением странного, непреодолимого зла, внушая суеверный ужас. «Если то, что я испытываю, является знаком судьбы», — подумал он, — «то в этот момент решается моя участь. Если ребенок погибнет, я спасен, если он спасется, я погиб». Ребенок был спасен. Догнав лошадь, Люсилия схватил маленького наездника за шиворот и выволок на берег к матери, которая, рыдая и крича, наблюдала за всеми перипетиями драмы. Затем он отправился за глуповатым Скелендром, упрямо пытавшимся преодолеть плотину, и, взяв за уздечку, целым и невредимым доставил растерянному каретнику. На крик мавританки сбежался весь дом и все были растроганы, застав ее всю в слезах у ног Люсилия. Она что-то жарко говорила ему по-арабски и недоумевала, почему он не отвечает, ведь видно, что он ее понимает. Обняв Люсилия, маркиз тихо сказал ему: «Мой бедный друг, побывав в руках палача, терзавшего вас до мозга костей, вы остались прекрасным пловцом. Бог, знающий, что вы живете на этом свете лишь для добра, пожелал являть через вас чудеса. А теперь скорее переоденьтесь, а вы, Адамас, высушите и обогрейте этого маленького чертенка, который, как я вижу, испугался не больше, чем если бы встал с постели. Я хочу, чтобы вы сразу после еды привели его ко мне вместе с матерью, так что позаботьтесь, чтобы они выглядели поопрятнее». А куда делся господин де Вилариаль? Так называемый Вилариаль вернулся в замок и один в своей комнате молился своему мстительному богу, надеясь, что тот не слишком сурово покарает его за страстность, с которой он беспричинно желал смерти цыганенку. Мы называем малышка цыганенком, поскольку его так называли окружающие. Но когда после еды маркиз де Буадори явился в старый зал замка, который Адамас торжественно величал залом для аудиенций, а иногда залом суда, когда этот престарелый министр внутренних дел представил маркизу мавританку и ребенка, первое, что воскликнул маркиз после удивленной паузы, было: «Чем дольше я смотрю на этого мальчика, тем больше убеждаюсь, что он не египтянин и не мавр, а, скорее, чистокровный испанец, а может даже француз». На представлении присутствовали Адамас, де Альвимар и Люсилия. Все внимательно слушали маркиза. «Вот видите», — продолжал Буадори, наивно довольный своей проницательностью, отогнув ворот рубашки у ребенка, лицо загорелое, впрочем, не сильней, чем у наших крестьян во время жатвы. А вот шея бела как снег, а руки и ноги маленькие, таких у свободных крестьян и крепостных не бывает. «Ну что, шалун, не стесняйтесь и, поскольку вы знаете французский, отвечайте нам, как вас величать?» «Мария», — немедленно отозвался мальчик. «Мария, это ведь итальянское имя. Не знаю, откуда вы родом. Полагаю, что я француз. Где вы родились? Не помню». «Охотно верю», — рассмеялся маркиз, «но спросите об этом у вашей матери». Повернувшись к мавританке, мальчик заговорил с ней. Он выглядел счастливым рядом с этим красивым господином, который отечески с ним беседовал, держа его между колен, и робко проводил пальчиком по шелковым одеждам сеньора и шелковистой шерстке, украшенной бантами собачки. Но взглянув на мать, он будто прочел в ее взгляде важное предупреждение. Мягко отстранившись от господина де Буадори, он подошел к мавританке и молча опустил глаза. Маркиз продолжал задавать ему вопросы, мальчик хранил молчание, хотя, казалось, он нежным взглядом просит у него прощения за свою невоспитанность. «Я полагаю, друг Адамас, что ты сверх меры расхвалил мальчика, утверждая, что он хорошо говорит на нашем языке. Он, правда, произнес несколько слов совсем без акцента, но я полагаю, что этим его познания во французском и ограничиваются. Поскольку ты хорошо знаешь испанский, а я, признаюсь, не очень в нем силен, задай ему мои вопросы». «Ни к чему, господин маркиз», — возразил неунывающий Адамас, «я клянусь, что малыш говорит по-французски, как настоящий грамотей. Просто он нарабел перед вами, вот и все». «Да нет», — не согласился маркиз, «это маленький лев, который ничего не боится. Он вышел из воды столь же спокойно, как зашел туда, и он видит, что мы добрые люди». Казалось, Мария понял Буадори, его ласковые глаза будто говорили «да», в то время, как умные и настороженные глаза мавританки, обращенные на де Альвимара, говорили ему «нет». «Ну ладно», — сказал маркиз, вновь подзывая к себе ребенка, «я хочу, чтобы мы стали добрыми друзьями. Я люблю детей, и этот мальчик мне нравится. Не правда ли, мэтр Жовлин, это лицо создано не для того, чтобы обманывать, и взгляд этого ребенка проникает прямо в сердце. В этом кроется какая-то тайна, и я хочу в нее проникнуть. Послушай, Мария, если ты скажешь мне правду, я подарю тебе, что ты хочешь получить в подарок». Наивно непосредственный, как и положено в его годы, Мария бросился к Флориалю, красивой белой собачке, которая, когда маркиз садился, всегда залезала к нему на колени. Казалось, Мария готов на все, чтобы ее заполучить. Но взгляд мавританки снова заставил его сдержаться, и он поставил собачку обратно к великой радости маркиза, который уже подумывал, не слишком ли далеко он зашел. Печально покачав головой, ребенок жестом показал, что ничего не хочет. До этой минуты де Альвимар хранил молчание. Пока он замаливал перед Богом свой грех, совершенный Урва, через его память кратко, но точно прошли все обстоятельства его жизни. Не всплыло ничего, хоть косвенно связанного с этой женщиной и ребенком. Так что его чувство было лишь галлюцинацией, и он раскаивался, что не преодолел его сразу. К нему вернулось здравомыслие. За столом маркиз ни словом не помянул рассказ Адамаса о таинственном путешествии Мерседес. Он и сам накануне вечером слушал его вполуха, засыпая. Поэтому де Альвимар смотрел на двух попрошаек со спокойным презрением, найдя разумное объяснение своему к ним отвращению. Он произнес: «Господин маркиз, если вы позволите мне удалиться, то, полагаю, с помощью небольшой подачки вы легко проникнете во все их тайны. Возможно, мальчик, христианин, украденный этой мавританкой, а уж в ее расе я ни капли не сомневаюсь. Между тем вы ошибаетесь, полагая, что цвет кожи является верным признаком. У мавров иногда рождаются дети белокожие, как мы с вами. Если вы хотите в чем-то удостовериться, надо поднять волосы, прикрывающие лоб. Возможно, вы найдете там клеймо, сделанное каленым железом». «Как?» – воскликнул маркиз с улыбкой. «Неужели они так боятся святого крещения, что смывают воду огнем?» «Это знак раба», — пояснил де Альвимар. «Так велит испанский закон. На лбу у них выжигают эс-шляпку гвоздя, что на образном испанском языке означает раб». «Да», — кивнул маркиз, — «помню, это напоминает ребус. Мне этот обычай кажется отвратительным. Если малыш носит такой знак и является рабом вашей нации, я хочу его выкупить, чтобы на земле Франции он был свободным». Мерседес ни слова не поняла из их разговора. Она с тревогой следила, как де Альвимар приближается к Мария, будто бы собираясь до него дотронуться. Но де Альвимар ни за что на свете не стал бы марать обтянутую перчаткой руку прикосновением к мавру и ожидал, что маркиз сам приподнимет волосы над лбом ребенка. Маркиз же этого делать не собирался из чувства деликатного сострадания к несчастной матери, угадывая ее тревогу. Мария понимал, о чем идет речь, но, будто зачарованный взглядом Мерседес, сохранял неподвижность и молчание. «Вот видите», — продолжал де Альвимар, он опустил голову, скрывая свой стыд. «Я знаю эту публику, с меня довольно, так что оставляю вас в этой честной компании. Они, вне всякого сомнения, и рта при испанце не раскроют, а, судя по всему, они знают, кто я такой. Между этой низшей расой и нашей существует инстинктивная неприязнь. Они чуют нас, как дичь, приближение охотника. Я встретил эту женщину вчера на дороге и уверен, это она навела порчу на моего коня, поскольку сегодня он начал хромать. Будь я хозяином этого дома, эта нечисть и минуты не находилась бы под моей крышей». «Вы мой гость», — ответил Буадори вежливо, но с достоинством и неожиданной для де Альвимара твердостью. «В силу этого никто не станет оспаривать здесь ваше мнение, независимо от того, совпадает ли оно с моим. Если вам неприятно смотреть на этих несчастных, то, поскольку я не могу допустить, чтобы вы испытывали у меня в гостях какие бы то ни было неудобства, можно устроить все так, чтобы они не попадались вам на глаза. Но вы не можете потребовать, чтобы я выгнал ребенка и женщину». «Конечно, месье», — сказал де Альвимар, вновь овладевший собой, — «это означало бы злоупотребить вашей добротой. Прошу прощения за мою несдержанность. Вы знаете, какое отвращение моя раса испытывает к этим неверным, но я должен был сдержаться». «Что вы имеете в виду?» — не без раздражения спросил маркиз. «Вы нас за мусульман принимаете?» «Видит Бог, нет, господин маркиз. Я имел в виду терпимость французской расы в целом, а поскольку вежливость велит подчиняться обычаям, принятым в стране, гостеприимством которой пользуешься, я обещаю вам держать себя в руках и без отвращения смотреть на любого, кого вы соизволите у себя принимать. Вот и слава Богу», — произнес маркиз, протягивая ему руку. «Как вам понравится, если я предложу вам поохотиться на зайцев?» «Это очень любезно, господин маркиз», — сказал де Альвимар, «но не стоит утруждать себя. С вашего позволения я в ожидании обеда напишу несколько писем». Вставший, чтобы проводить его, маркиз с небрежной грацией вновь опустился в кресло и обратился к Люсилия. «Наш гость хорошо воспитанный кавалер, но излишне горяч. Кроме того, водится за ним тот грех, что он слишком испанец. Эти возвышенные люди презирают все, что не является испанским. Но, мне кажется, они подрубили сук, на котором сидят, преследуя и уничтожая несчастных мавров. когда-нибудь они локти себе будут кусать. Мавры были единственными, кто прилежно трудился и заботился о чистоте в этой стране. До того, как их столь жестоко начали преследовать, они были кроткими и добрыми. Так что если перед нами действительно осколок сей несчастной нации, столь великой в прошлом, прекратим этот разговор. Пожалеем несчастных. Один бог на всех. Люсилия слушал маркиза с благоговейным вниманием, но это не помешало ему что-то писать. «Что вы делаете?» – спросил Буадори. Люсилия протянул ему лист бумаги, испещренный непонятными маркизу знаками, показавшимися ему полной тарабарщиной. «Это, – ответил немой при помощи карандаша, – перевод на арабский ваших прекрасных слов. Посмотрим, умеет ли ребенок читать, и понимает ли он этот язык». Взглянув на бумагу, Мария бросился к мавританке, которая, выслушав его с большим волнением, поцеловала написанные слова и встала перед маркизом на колени. Повернувшись к Джавеллино, она произнесла по-арабски: «Человек сердца и добродетели, передай этому доброму человеку мои слова. Я не хотела при испанце говорить на своем языке. Я не хотела, чтобы ребенок произнес при нем хоть слово. Испанцы ненавидят нас, и где бы ни повстречали, стараются причинить нам зло. Между тем ребенок христианин, а не раб. Посмотри на мой лоб, на нем клеймо инквизиции, оно еще заметно, хотя и выжжено очень давно». Развязав пестрый платок, державший ее черные волосы, она обнажила лоб, на котором не было заметно никаких следов каленого железа. Но она ударила себя ладонью по лбу, и вскоре на покрасневшей коже белым контуром выступил ужасный ребус. «Но», — продолжала она, убирая со лба пышные волосы Мария, — «взгляни на этот чистый лоб. Если бы на нем было выжжено клеймо, след был бы еще заметен. Этот лоб крещен священником твоей религии, ребенок воспитан в вере своих отцов и знает язык своих предков». Пока мавританка говорила, Люсилия письменно переводил ее слова, и маркиз постепенно их читал. «Попросите ее», — обратился он к немому, — «рассказать ее историю. Скажите, что мы сочувствуем ее несчастьем и берем ее под свое покровительство». Люсилия не пришлось переводить слова де Буадоре. Мария, одинаково хорошо говоривший по-арабски, французски и каталонски, успел все пересказать своей приемной матери с удивительной точностью. «Мы передадим продолжение разговора, как если бы все четверо говорили на одном языке», и к Люсилия вернулся дар речи. Вот что сказала мавританка: «Дорогой Мария, скажи этому доброму сеньору, что я плохо говорю по-испански, а по-французски того хуже. Я расскажу все его писателю, и он прочитает. Я дочь бедного каталонского фермера. В Каталонии последние мавры, уцелевшие после устроенной инквизицией бойни, жили еще спокойно, в надежде, что им позволит своим трудом зарабатывать на жизнь, потому что мы не принимали участия в войнах последнего времени, принесших столько несчастий нашим братьям в других провинциях Испании. Моего отца звали по-мавритански Езид, а по-испански Хуан. Я при крещении окроплением получила имя Мерседес, а по-мавритански меня зовут Собия 38. Сейчас мне 30 лет. Когда мне было 13, нам по секрету сообщили, что нас тоже ожидает изгнание и разорение. Еще до моего рождения ужасный король Филипп II издал ордонанс, предписывающий всем маврам выучить кастильское наречие и никогда больше ни тайно, ни на людях не говорить, ни писать и ни читать по-мавритански. Все контракты, заключенные на этом языке, будут признаны недействительными, все книги должны быть сожжены. Мы должны были отказаться от нашей одежды и носить христианское платье. Мавританские женщины должны выходить на улицу без чадры, с открытым лицом. У нас не должно быть национальных праздников, танцев, песен. Мы должны отказаться от наших имен и фамилий и взять христианские имена. Ни женщины, ни мужчины не должны больше мыться, и ванны в наших домах должны быть разрушены. Была оскорблена чистота наших нравов и забота о чистоте тела. Мои родители с этим смирились. Когда они поняли, что это ничего не дает и что все равно их преследуют, чтобы заполучить их деньги, они решили накопить как можно больше золота и припрятать, чтобы, когда появится смертельная опасность, можно было убежать. Трудолюбием и терпением им удалось сколотить небольшое состояние. Они надеялись, что мне не придется ходить с сумой по миру, как многим другим, которых беда застала врасплох. Но мне было суждено просить подаяние, как и всем остальным. Несмотря на причиняемые нам унижения, мы были довольно счастливы. Наши испанские сеньоры нас не любили, но понимали, что во всей Испании лишь мы умеем и хотим обрабатывать землю, и просили своего короля пощадить нас. Когда мне исполнилось 17 лет, король Филипп III неожиданно издал указ против каталонских мавров. Мы были изгнаны из королевства, нам разрешили взять с собой лишь движимое имущество, которое можем унести в руках. Через 3 дня под страхом смертной казни нам было предписано покинуть наши дома и под конвоем отправиться к месту отплытия. Христианину, спрятавшему у себя мавра, грозили 7-летние работы на галерах. Мы оказались разорены. Правда, отец и я взяли столько золота, сколько могли унести, и безропотно отправились в путь. Нас обещали отвезти в Африку, на родину наших предков. Тогда мы обратились к Богу наших отцов с просьбой принять своих верных детей. На корабле нам разрешили одеть наши старые одежды, которые 100 лет хранились в сундуках, и петь песни на нашем языке, который мы никогда не забывали, поскольку, несмотря на все декреты, говорили между собой только на нем. Народу на корабле набилось, как сельдей в бочке, едва мы отплыли, с нас потребовали плату. У большинства не было с собой ни гроша. Тогда приказали, чтобы за неимущих заплатили богатые. Увидев, что тех, кто не может заплатить, бросают за борт, мой отец без колебаний заплатил за всех, кто был на нашем корабле. Убедившись, что у него ничего больше не осталось, его, как и остальных, бросили за борт. Мавританка на секунду прервалась. Глаза ее были сухи, но грудь тяжело вздымалась. «Презренные мерзавцы-испанцы, несчастные мавры», – прошептал маркиз. Но, поймав печальный взгляд Люсилия, добавил: «Увы, Франция поступила не лучше, а регентша обращалась с ними точно так же». Мерседес продолжала: «Оставшись одна на белом свете, без единого денья за душой, лишенная всего, что я любила, я хотела последовать за моим бедным отцом, но меня удержали. Я была красивой, и хозяин галеры хотел сделать меня своей рабыней, но Бог не спаслал бурю, и все силы были брошены на борьбу со стихией. Многие корабли пошли на дно, и тысячи мавров погибли вместе со своими палачами. Нашу галеру прибило к французским берегам, она разбилась о скалы в месте, название которого я не знаю. Меня выбросило на берег вместе со многими мертвыми и умирающими. Я была спасена, не в силах идти дальше, мокрая и измученная, я поспешила укрыться в горах. Впервые за много дней и ночей мне удалось заснуть. Когда я проснулась, буря кончилась, было тепло, я была одна. Разбитый корабль дрейфовал у берега, песок был усеян мертвыми телами. Я была голодна, но еще могла идти. Я поспешила как можно дальше уйти от побережья, опасаясь повстречаться с испанцами. Я шла через горы, мне подавали хлеб и воду, иногда давали кров. Меня принимали плохо, мой наряд вызывал у крестьян недоверие. Как-то я встретила несколько моих соплеменниц, которые жили в деревне. Они дали мне одежду и посоветовали скрывать мою веру и национальность, потому что местные люди не любят чужеземцев, и особенно ненавидят мавров. Увы, похоже, их ненавидят везде. Позже я узнала, что, вместо того, чтобы принять добравшихся до берегов Африки мавров как братьев, берберы перерезали их или обратили в рабство еще худшие, чем у испанцев. Как я могла скрыть, что я мавританка? Я слишком плохо говорила на каталонском. Мне подавали милостыню, но стоило оказаться поблизости испанцу, как он говорил местным: «У вас тут мавританка», и меня отовсюду изгоняли. Я шла от долины к долине. Однажды на большой дороге, которая, как я потом узнала, вела в По, я повстречала женщину, еще более несчастную, чем я. Это была мать ребенка, которого вы видите, который стал мне, как сын. «Продолжайте», — кивнул маркиз. Но Мерседес замялась и, обращаясь к Люсилия, сказала: «Я могу рассказать историю родителей Мария лишь вам. Вы спасли его жизнь, вы кажетесь мне ангелом небесным. Если мне позволит остаться тут еще на несколько дней и я уверюсь, что Мария в безопасности, клянусь, я скажу вам все. Но я опасаюсь того испанца, которому этот старый сеньор протягивал руку, после того, как попенял за жестокость к нам. Я все видела своими глазами, господа всегда остаются господами, и бедные рабы не могут надеяться, что даже лучшие из них будут на их стороне, выступая против равных себе. В таком деле не может быть равных», — воскликнул маркиз, когда Люсилия перевел ему эти слова. «Клянусь христианской верой и честью дворянина, что буду защищать слабого против всех». Мавританка ответила, что расскажет всю правду, но скроет некоторые ненужные подробности. «Я шла по дороге, ведущей в По, через безлюдное место в горах. Я спряталась, чтобы отдохнуть, поскольку боялась бандитов, которые всегда бывают на дорогах. Я заметила сначала мужчину. Женщина шла впереди. Набежали бандиты, убили и ограбили ее мужа, который шел сзади. Все произошло так быстро, что, когда женщина вернулась назад, посмотреть, почему муж ее не догоняет, она нашла его распростертым на дороге. При виде этого она упала без чувств, и я заметила, что она беременна. Я не знала, чем ей помочь и как утешить. Встав перед ней на колени, я молилась и плакала. В это время на дороге показался одетый в черное человек с серыми усами. Подъехав к нам, он спросил, почему я так плачу. Я указала на женщину, лежащую рядом с трупом ее мужа. Он обращался к ней на нескольких языках, потому что был очень учен, но вскоре убедился, что она не в состоянии ответить. Перенесенное ею потрясение ускорило роды. Мимо проходили пастухи со своими стадами. Он подозвал их. Увидев, что к ним обращается христианский священник, они поспешили исполнить его просьбу и перенесли женщину в свой дом, где она умерла час спустя после того, как произвела на свет Мария. Перед смертью она успела передать священнику обручальное кольцо, ничего не объяснив ему словами, но указывая на ребенка и на небо. Священник задержался у пастухов, чтобы похоронить несчастных, затем, полагая, что я рабыня той дамы, дал мне ребенка и приказал следовать за ним. Я не хотела его обманывать, узнав, какой он добрый и образованный. Я рассказала ему свою историю и как я случайно стала свидетелем убийства торговца. «Так это был бродячий торговец?» – спросил маркиз. «Или переодетый дворянин?» – ответила Мерседес. Жена его прикрывала бедным плащом дворянское платье, и на нем тоже, когда обмывали его перед отпеванием, обнаружили под грубой одеждой рубашку тонкого полотна и шелковые штаны. У него были белые руки. Кроме того, при нем нашли печать с дворянским гербом. «Покажите мне эту печать!» – воскликнул взволнованный Буадори. Мавританка покачала головой. «У меня ее нет. Эта женщина нам не доверяет», – молвил маркиз, обращаясь к Люсилия. «Но эта история интересует меня сильней, чем она может предположить. Как знать, вдруг, дорогой друг, постарайтесь хотя бы поточнее узнать, когда произошло это несчастье». Люсилия знаками предложил маркизу спросить об этом у ребенка. Тот ни секунды не колеблясь, ответил, «Я появился на свет через час после смерти моего отца и за 4 дня до убийства доброго короля Франции Генриха IV. Так мне сказал господин аббат Анжоран и приказал никогда об этом не забывать. Моя мать Мерседес разрешила это вам рассказать при условии, что об этом не будет известно испанцу».